И плевать я хотел на мнение придурка Каратона, и Рисмана туда же. Сколько раз думал, что деревенский уволень слишком тупой даже для элементарных вещей, но все равно, раз за разом, наступал на те же грабли, доверяя ему больше, чем того следовало, относясь лучше, чем было нужно. ПФФ, конечно, увидев такую девушку, как Вивиан, Каратон на нее запал. С какой-то стороны это было очевидно, особенно когда она присоединилась к нашей компании, но я не предполагал, что это приведет к такому. Впрочем, оно бы и не привело, если бы ее вместе с Кастоном не казнили. Хорошо еще не на наших глазах. Дело расследует стража или местное отделение тайной полиции, заявил Храдбер. Вам придется задержаться, пока они не разберутся и не объявят вас невиновными. Потом пошлют сообщение в Вертл, а вам выделят нового сопровождающего. Звучит разумно, с долей осторожности согласился я. На самом деле мне все это жутко не нравилось. Создавалось ощущение, что империя контролирует здесь каждый шаг, но в реальности все было совсем наоборот. Скорее это остатки того механизма, который настроил Десарандес. Он успел вдоволь проржаветь и даже подгнить, однако все равно продолжал худо-бедно работать. Возле станции мы наткнулись на нескольких прилично одетых мужчин, создающих ощущение знати или хотя бы обеспеченных купцов, которые с долей беспокойства обсуждали ситуацию с лордом Челефи и захваченным Марба. Благо, на Тоскольском. Говорю вам, мятежник не пойдет на Родению, это же Кашмирская столица. Там куда как больше охраны, и Брагис уже успел усилить армию. Зачем ему так рисковать? Нет, он точно пойдет на Вертл, заявил первый из них, с изящными длинными усами, но потертым камзоле. А я вот уверен, возразил второй, что Челефи вернется в Великую Саванну и отступит к шарским кряжам, иначе его тут зажмут. Мужчина потряс рукой. Наверняка императрица уже выслала когорту, чтобы смести его скудные войска. Скудные или нет, а флакиету хватило, фыркнул первый. В Тоскале не хватает сил, даже чтобы держать под контролем Фусанг, а ты говоришь о помощи Брагису. Рассмеялся его собеседник. Если Челефи отступит в Саванну, то его там просто не отыщут. Третий мужчина поддержал второго, а уж через шарские кряжи они и вовсе смогут отступить в Сизиен. Вот только этого нам не хватало. Едва не осенил я себя знаком Хариса, но дальше подслушать уже не получалось, мы отошли слишком далеко. Посмотрев на Люмию, понял, что она даже не вслушивалась, вообще не обратив на эту троицу внимания. Вместо этого девушка разглядывала поезд, едва ли не с открытым ртом. Два обиженных придурка составляли ей компанию. Один лишь Дрис шел как ни в чем не бывало. На станции было достаточно много охраны, большую часть из которых представляли неповоротливые инсурии старого образца. Такие использовались в момент завоевания Кашмира, но тут до сих пор поддерживали их в должном состоянии и передавали новым солдатам. А ведь в колонии поступают весьма хорошие деньги. Обратно, правда, тоже идут немалые, но все равно. Посмотришь вот так на все это и начинаешь, сука, понимать, почему Челефи захватил Марба, а чего бы и нет, кто бы ему помешал. Мотнув головой, вслед за Храдбером забрался в вагон, где вскоре мы заняли место в одном из купе. Отстранившись от всех, я прикрыл глаза. Признаться, положение не то чтобы удручало, но почему-то скребло где-то глубоко внутри. Я имею в виду факт ссоры, глупой детской ссоры из-за эмоций. Один идиот потерял бабу, другой – цацку. А чья вина нет? Серьезно, почему обвинили меня? Рисман, скудоумный баран, крестьянское отродье, а Каратон недалеко от него ушел. Приоткрыв веки, покосился на здоровяка, который, наряду с Люмией и целителем, выглядывал в окно. Я и Дрис сидели чуть в отдалении, не проявляя почти никакого участия или интереса. Закрыв глаза ладонью, я негромко вздохнул. Зачем мне вообще нужны эти двое? Ладно еще Каратон, хотя думаю, что разную мелочь я и сам смогу у себя исцелить или Люмия поможет. Но вот Рисман, тупой, словно осел, учил бы руны, сам зачаровал бы себе одежду, мог и меня, кстати, попросить. Я бы помог ему с сумкой, отчего балбес сохранил бы свое барахло, но нет, нет, а потом что, обвинить другого? Мысли становились все хаотичнее и беспорядочнее. Сам не заметил, как уснул и проснулся лишь от того, что поезд двинулся в путь. Дорога прямая и без пересадок, заявил Храдбер. 4 дня. Остановки на станциях, возле деревень, выходить не советую. Тихо и мирно сидим в купе. Не хочу никаких проблем. Все понятно, мужчина говорил рубленно, грубо, не делая никаких попыток хоть где-то смягчить слова. Впрочем, оно нам и не требовалось, все-таки немалые дети. Получив кивки и нестройные согласия, Дрист спокойно откинулся на спинку сиденья, прекратив обращать на нас внимание. Лично мне не улыбалось провести следующие дни в такой замечательной компании, но когда мне, за последние месяцы, давали выбор, к обеду все-таки выползли из душного купе, будучи вялыми и сонными, сказался ранний подъем. Лично меня еще раздражал факт яркого солнца, умудрявшегося светить прямо сквозь замызганную шторку, которую Рисман задернул почти 2 часа назад. Толку, как уже понятно, особо не было. Хотел предложить нанести парочку рун, можно даже не на обшивку купе, а на одну из моих заготовок, но нет, пусть страдают. Я даже себя ради этого не пожалел. Эх, наверное, не нужно было надевать с утра новую одежку, с которой еще не успел как следует поработать и нанести должные цепочки рун. Но не могу же я каждый раз носить одно и то же, это столь сильно коробит мое сознание, привыкшее менять гардероб 2 или 3 раза на дню, что иногда становилось физически больно. Можно сказать, пора отвыкать, все-таки давно уже не аристократ, но любовь к хорошему так легко не забывается. Эта привычка к разного рода дерьму уходит при первой же возможности. Имею в виду тот же сон на жестком полу. Можно привыкнуть к этому и спать так годами, а потом, всего за неделю на мягкой, удобной кровати, совершенно забыть про старую привычку. Приемы пищи проходили в отдельном вагоне, коих на поезд было целых 2. Удалось посмотреть на попутчиков, большинство из которых походили на в меру обеспеченных представителей купечества средней руки или чиновников. Все-таки для покупки места на поезде нужны были деньги, которых не имелось у рядового крестьянина или горожанина. Тем более, что речь шла о Кашмире и далеко не самом крупном, хоть и припортовом городе. Впрочем, замечал я и других людей, которые создавали ощущение тех, кто бежал из потенциальной зоны боевых действий. Могу их понять, мы и сами, в каком-то роде, поступили так же. Запросив разрешение на возможность ограниченных и аккуратных тренировок, получил одобрение, отчего послеобеденное время посвятил Люми, которая отрабатывала форму ворона, а я сам занимался контролем стихии земли, создавая и управляя маленькими камешками. Мелочи, но полезные. Ночью, под стуки колес, ко мне, на верхнюю полку, тихо и едва слышно нырнула Люмия. «Что делаешь?» – шепнул я ей, обнимая девушку, которая моментально прижалась своим худеньким тельцем к моему боку. Ощутив ее холодные ноги, сразу же укрыл нас одеялом, а потом почувствовал поцелуй. Она предпочла ответить без слов. Спустя пару минут, эта чертовка, подстраиваясь под легкую качку, оседлала меня, начав работать бедрами. «Алхимия еще работает», – шепнула она мне на самое ухо. «Действуй и не волнуйся, последствий не будет». Хоть мы и старались не шуметь, а поезд в должной мере скрывал как наши движения, так и невольные звуки, мне все равно показалось, что Дрис характерно дернулся, повернув голову в нашу сторону, а потом развернулся на другой бок. Может, конечно, это случайность, но, плевать, главное, что ничего не сказал. Следовательно, что, изредка и аккуратно можно. Хотя бы так, на следующий день все повторилось. Умыться с утра, посетить уборные, позавтракать и заниматься собственными делами в свободное время. Лично я перечитал свой справочник рун, куда я периодически вносил дополнения, не относящиеся к теме, при этом внутренне сожалея, что ни в Марба, ни в Вертале не получилось посетить гильдии артефакторов или школы магов. Почти уверен, что за деньги мне бы разрешили, пусть даже под присмотром, поковыряться в их книгах. Почему нет? Я ведь и сам маг. Мои действия произвели на Храдбера впечатление даже больше, чем если бы я пробудил ультиму. «Ты умеешь читать?» — это были его первые слова за время пути, если не считать ответы на наши вопросы. Сам Дрис предпочитал молчать. Казалось, его устраивает абсолютно все, что происходило вокруг. «Да», — спокойно ответил ему, — «я ведь из благородных». Сказать это получилось без малейшей доли гордости. Увы, слишком мало сей факт сейчас значил. Все равно, что признаться в том, что когда-то своими глазами видел императора. Это может вызвать краткий прилив интереса, десяток другой вопросов, но не более. Какая разница, кем и когда ты был? Более правильно будет спросить, что тебе дал этот факт. Благо, что дал он мне очень и очень многое. Грамотность – одно из таких, к счастью или сожалению. На одном вопросе Храдбер успокоил свой интерес, вновь принимая отрешенное выражение лица. Каратон и Рисман переглянулись. Здоровяк криво усмехнулся, А целитель лишь поморщился. Он вообще сейчас почти всегда морщился. Похоже, некачественное лечение дает о себе знать. Говорил я придурку, чтобы позволил мне с Люмией поработать над его телом. Но нет, скуда умный дебил решил страдать по Вивиан. ПФФ для того, кто был знаком с девчонкой всего неделю. Это достаточно странный поступок. С другой стороны, сколько мне понадобилось времени, чтобы влюбиться в Люмию. Хватило всего нескольких дней путешествия на Крамолосе. Может, правильно писал Юалд Гирин, что юность схожа с опьянением, с состоянием, когда разум постоянно лихорадит. Думаю, любимый поэт императрицы откровенной ерунды не скажет. Так или иначе, наша и без того небольшая группа разделилась на три части. Первой были я с Люмией, второй – одинокий и самодостаточный Дрис, а третий – новая парочка двух придурков, которые продолжали лелеять свои надуманные обиды, считая меня виноватым в случившейся ситуации. Скорее всего, какая-то часть вины и впрямь лежала на мне, не знаю, не могу адекватно судить себя со стороны. Но, Харис, врежу по морде каждому, кто заявит, будто бы я не старался, а я старался, еще как старался. Обстоятельства оказались сильнее. Беда этого мира, беда всей нашей жизни, с которой я столкнулся еще в момент, когда сфера определения магии окрасилась красным. Уже тогда стало понятно, что контроль над собственной судьбой только что утек из моих рук, словно моя любимая стихия – вода. Вскоре после завтрака мы остановились на станции «Речная», которую я рассмотрел из окна, притворившись, что пошел в туалет. Мне не хотелось липнуть к окну купе, сталкиваясь лбами со всеми остальными, не считая Хратбера. Просто я не собираюсь делать первого шага к примирению, а это выглядит именно им. Поэтому поступил хитрее и теперь спокойно разглядывал станцию в полном одиночестве. Она не представляла из себя чего-то интересного. Несколько широких ангаров, где, видимо, можно организовать ремонт, если с поездом случится какая-то проблема. Маленький домик администрации, где вряд ли просиживают более двух человек, но наверняка имеют пару-тройку разных почтовых шкатулок. Стоянка дилижансов, конюшня, пара складов и несколько зданий непонятного мне назначения. Издали, за холмами, можно было рассмотреть небольшую деревню, к которой шла протоптанная дорога, а еще привычные уже прилавки. Кашмир, иногда я задаюсь вопросом, почему его просто не купили. В чем была проблема? А, Десарандес. Тут, судя по всему, давно входит в привычку продавать вообще все что угодно. Продолжили путь мы лишь через час. Я слышал, как вдоль вагонов, как снаружи, так и изнутри, прошло несколько проверяющих, изучающих состояние поезда. Думаю, где-то на станции даже может найтись маг, на случай, если что-то нужно будет быстро доработать или починить при помощи производственной магии. Впрочем, уверен, поезд и без того имеет несколько рунных вязей, хотя бы на самых важных местах. Как можно доверять технике безграмотной поддержки чарами? Промышленности, как писал Кауиц, необходима своевременно применяемая магия. Судорожный и громкий стук в дверь купе застал нас спустя час с момента отъезда со станции почти за 2 часа до обеда. Не дожидаясь, пока дверь откроют, к нам вошел проводник. Мужчина был взъерошен и имел вид того, кто только что пробежал пару кругов вокруг средних размеров особняка. Не такого большого, как у Маргримов, но, пожалуй, баронского точно. «Прошу прощения за беспокойство, здесь же едут маги, не найдется ли среди вас некроманта?» Пытаясь отдышаться, задал он вопрос, который заставил открыть глаза даже Дрезза. «Одного из пассажиров зарезали прямо в купе, нам не помешало бы расспросить труп и найти убийцу». Глава 5. «Даже Бог должен есть». Тилмарская пословица. Дворец Аросхор, взгляд со стороны. Когда-то давно, вскоре после их свадьбы и перед своим первым отъездом, Десарандес объяснял Милене, как живут простые люди, как правильно ими управлять, какой должна быть политика. Рассказывал, что она похожа на механизм тех же инсуриев, где одно зависит от другого и каждая деталь, даже кажущаяся бесполезной, жизненно необходима. Каждое государство зиждется на спинах своего народа, пояснил он ей уже гораздо позже, вернувшись после подавления первого мятежа в Кашмире, почти 10 лет назад. Действия каждого человека, которые они повторяют изо дня в день, соединяются воедино, работают сообща, как шестеренки или колеса в телеге. Убери одно и все сломается. Важен каждый, от грузчика в порту до сборщика налогов или стражника у ворот. И вместо топлива их всех подпитывает вера. Когда люди забывают свои корни, отворачиваются от собственных убеждений, то выходят из строя, ломаются, как погнутый гвоздь или клинок, в основе которого была трещина. Это приводит к тому, что весь механизм перестает работать. «Поэтому я должна им лгать?» – со смешком спросила Милена, лежа на диване и оттуда глядя на мужа. Десарандес улыбнулся, как делал всегда, когда его супруга показывала свое пронзительное невежество. «Не совсем. Думать в этом ключе, Милена, все равно что считать, будто честность – та цель, к которой необходимо стремиться. Какая же тогда настоящая цель?» – заинтересовалась она. «Эффективность?» Император пожал плечами. «Народные массы всегда будут погрязать во лжи. Всегда. Конечно, каждый из них будет считать, что уж он-то точно видит истину. Некоторые даже искренне полагают, что разбираются в политике и управлении страной. Пекари превратятся в генералов, а плотники – в министров. Но, разумеется, это не так. Однако если ты, душа моя, поведаешь об их самообмане правду, они назовут тебя лгуньей и откажут в праве на власть. Единственный выход для правителя – говорить то, что требуется, смазывая речь маслом, словно механизм. Общаться таким образом, чтобы облегчить работу этого сложного технического устройства. Возможно, иногда это будет правдой, но чаще всего твои слова будут ложью. Говорить, смазывая речь маслом. Из всех аналогий, которые Десарандес использовал, чтобы проиллюстрировать более глубокий смысл вещей, ни одна не волновала ее так сильно. Ничто так остро не напоминало женщине о собственном невежестве, чем эта короткая фраза. «Но как ты?» – начала говорить Милена. «Как я пришел к этому откровению?» Хитро посмотрел на нее мужчина, сходу просчитав мысли своей жены. Улыбка императора приобрела нотки печали, словно он вспомнил все препятствия, которые преодолевал на пути. То, что было лучше забыть. Как люди различают истину и ложь. Они делают это на основании того, во что верит. Так один назовет лжецом человека, который расскажет, что капитан стражи берет взятки, а другой сразу же поверит. То, что каждый из них назовет здравым смыслом, просто оправдание собственным убеждениям, которые были вбиты в них родителями и обстановкой вокруг. Догмы их предков и воспитание, вот что является правилами для народных масс, поэтому они всегда будут верить в правильную ложь. Я получил власть, давая людям подобные маленькие откровения, одно за другим. Откровения, для которых у них не было никакого правила. Я преследовал немыслимые последствия того, во что они уже верили, приобретая все более серьезную законность, пока, в конце концов, люди не сделали меня своим единственным правителем. Восстание, Милена, махнул он рукой. Я вел долгое и тяжелое восстание. Ничтожное неспровержение мелочных предположений предшествует всем истинным потрясениям веры. То есть, ты лгал им? Спросила женщина, упростив в своей голове его речь до единой фразы. Скорее направлял, слабо улыбнулся император, вел свою паству к покою и меньшей лжи. Что же тогда является правдой? Откинула она голову, демонстрируя красивую, тонкую шею. Десарандес рассмеялся, сияя, словно герб империи. Ты бы назвала меня лжецом, если бы я сказал тебе, ответил он. Старый разговор десятилетней давности промелькнул в мыслях Милены, пока она восседала в тронном зале, в ожидании новой, куда более важной, чем обычно, аудиенции. Взгляд императрицы блуждал по обстановке вокруг, но не видел ее, будучи погруженным в собственные думы. Она давно привыкла к виду роскоши, иногда забывая, что весь тронный зал, как, впрочем, и сам дворец Аросхор, был задуман так, чтобы повергать просителей в трепет, одновременно подчеркивая славу и величие императорской четы, восседающей на двойном троне, приподнятым от пола. Помпезность казалась бесполезной, если не знать, что даже иллюзия, к которой прикладывают достаточно много усилий, может стать правдой. Как поговаривал ее божественный муж, изысканность обстановки – все равно что оружие или молитва. Если правильно ее использовать, то она превратится в отличный инструмент, сам по себе способный решить не один и не два тяжелых вопроса. Всегда проще договариваться с позицией силы, подумала Милена, особенно, если в сделке участвуют боги. Женщина сделала глубокий, медленный вдох, а потом такой же выдох. Изо всех своих сил она старалась казаться неподвижной, хоть вокруг не было ни единого человека, который мог бы на нее посмотреть. Тронный зал был пуст, внутри отсутствовала даже стража и слуги, ведь никто не мог дать гарантию, что среди них не найдется почитателя богини Амма. На предстоящих переговорах по плану должны присутствовать лишь трое. Она сама, Киан Силакви и бывшая святая мать культа, Хиделинда. Еще один человек, четвертый, был под вопросом. Он всегда под вопросом, едва уловимо хмыкнула Милена. В данный момент высший жрец самолично направился проводить Хиделинду в тронный зал, а пока он отсутствовал, императрица погружалась в собственные думы. Но вот, слуги с той стороны распахнули огромные ворота и в пустой зал вошло двое посетителей, двери за которыми сразу же закрылись, отрезая все лишние звуки. Хиделинда представляла собой молодую женщину, которой нельзя было дать и 30. Ее внешность выдавала крайне тщательное вмешательство искусных целителей, ведь бывшая глава культа выглядела как ангел, спустившийся на землю. Светлые волнистые волосы доходили до объемной, подтянутой груди. Гладкая, белоснежная кожа будто создана для ласки. Легкий румянец на щеках лишь добавлял контраст к общему виду, а большие, тонко подведенные глаза, под изящным полумесяцем бровей, горели желтым, как у кошки. Это великолепие оттеняли пухлые губы и аккуратный, ровный нос. Одета Хиделинда была в тонкий, светло-синий шелк, горящий россыпью маленьких драгоценных камней, переливающихся как капли росы. Силакви, который шел впереди, блистал привычным просторным белым одеянием, с небольшим добавлением золота, которое играло скорее роль статуса, чем являлось потаканием его желанию выделиться или показать свое богатство. Посланница культа остановилась, не дойдя до трона десятка шагов. Высший жрец же двинулся дальше, встав по правую руку от Милены. Хиделинда, секунду постояв, склонилась перед императрицей. «Ваше Величество», — негромко сказала женщина, не делая и попытки распрямить спину. Хиделинда, спустя два удара сердца произнесла Мирадель, являя свое монаршее благоволение. «Можешь выпрямиться. Я пригласила тебя не за тем, чтобы общаться с затылком. Тогда я слушаю вас, мимолетно, как теплый весенний ветерок», — прощебетала она. Бывшая святая мать взглянула на Киана, будто ожидая какого-то тайного знака, долженствующего показать, как себя вести или в каком ключе пойдет разговор, но быстро опомнилась. Она явно непривычно находиться в одном помещении с теми, кто выше ее по статусу, подумала Милена, а еще не воспринимает меня как лидера, будучи уверенной, что истинным главой в отсутствие мужа является Силакви, кто-то из министров или герцогов. За время правления Мирадель принимала множество самых разных делегаций и одиночек. Императрица научилась определять тон аудиенции по первым же словам и виду просителя. Сейчас она видела, что несмотря на внешне показное смирение, истинное отношение Хиделинды далеко от почитания или даже уважения. Представительница культа Амма привыкла повелевать, поэтому не стоит ожидать от нее любезности или почтения. Напротив, под насквозь искусственным лицом посетительницы Милена словно бы видела повисшую в воздухе настороженность, поэтому решила не разводить политесы, а сразу приступить к делу. «Что ты знаешь о пророчестве, где говорится о крахе империи?» — прищурилась императрица. «Вот оно что, вокруг Хиделинды словно образовалась аура уверенности». Женщина высокомерно улыбнулась, посмотрев на Милену, будто та внезапно оказалась ниже статусом. «И что же?» Мирадель притворилась, что не заметила этих перемен. «Слухи добрались даже до дворца», — всплеснула она руками. «Слухи?» — хмыкнула императрица. «А мне почему-то докладывали про измену. В ночь перед днем единения тайная полиция арестовала в столице почти 200 человек, включая 12 волшебников, которых уже приговорили к казни. Но даже это не в полной мере решило проблему. На следующий день произошли погромы в трех разных участках Тоскола, а по городу бродили более десятка подстрекателей, силищихся начать бунт. У них не вышло, хотя в Рашмане и Ипсоне им сопутствовал успех, к счастью, быстро подавленный. Противник, как оказалось, владел приличным запасом оружия и, что самое страшное, на его стороне находились некоторые элитные воинские подразделения, такие как Сионы и Инсурии. Тучи сгущались над империей, а потому нужно было срочно что-то менять. «Хорошо, пусть будет измена», — дерзко подтвердила Хиделинда, вызвав ступор у императрицы. Первые несколько секунд Мирадель даже не могла осознать сказанного оскорбления, но потом, когда слова посетительницы в должной мере дошли до нее, то едва не подскочила с трона, с трудом удержав себя в руках. Позже, только и сказала Милена самой себе. «Говори, что ты знаешь», — едва ли не прошипела императрица. Хиделинда смерила ее взглядом, полным надменности, а потом деланно изобразила скорбное лицо. что появится тот, кто сотрет империю пяти солнц в порошок, кто сокрушит императора и тебя. Ладони Мирадель сжались в кулаки. Женщина с трудом сдерживала собственную ярость. «Мерзкая сука, я могу месяцами или даже годами держать тебя в казематах, приказав применять самые изощренные пытки, а потом лечить. И так раз за разом, раз за разом». Императрица осознавала, что, как ни удивительно, у нее не хватало власти, дабы заставить Хиделинду сделать то, что ей было нужно. Совершенно нереальная картина. Впрочем, даже кажущийся провал еще не начавшихся переговоров не был для нее преградой. Милена не могла просто взять и сдать назад, а потому приходилось себя пересиливать и заставлять идти дальше. По одному шагу, сквозь боль, переступая через себя. Иного пути попросту не было. И это все, голос Мирадель отдавал сталью, но при этом был до нельзя равнодушным. Все свои эмоции она собрала в кулак, не позволяя им себе мешать. «Нет, конечно, не все», — мотнула Хиделинда головой. «Я слышала куда как больше, но не скажет этого», — дополнила за нее императрица. Они с Кианом знали, что бывшая святая мать крайне надменная женщина, поэтому и вызвали ее именно сюда, во дворец. Высший жрец рассчитывал, что обстановка в должной степени сможет на нее надавить и заставить ощутить робость. Но этого оказалось мало. «Ты отказываешься сотрудничать?» Милена дрогнула, отчего искусственная плотина спокойствия моментально дала течь. «Смеешь смеяться надо мной?» В глазах Хиделинды мелькнула неприкрытая насмешка. Ее поза и отношение показывало то, чего боится каждый, облеченный властью. «Ты – всего лишь временное явление, не более того». Похоже, она была уверена, что императрица скоро падет, как и вся верхушка могущественной страны. Мирадель мысленно возблагодарила искусных архитекторов, которые возводили дворец, а также приподняли трон над полом. Это был весьма продуманный расчет. Даже в такой ситуации она чувствовала себя главной, стояла выше своей дерзкой собеседницы. «Признание», — поняла Милена, — «вот где находится истина. Таким образом люди повелевают другими. Не будь признания, то вся иерархия строилась бы на грубой силе». «Хиделинда, словно гром», проревел Киан. В его голосе прозвучала вся мощь и власть жречества империи, непререкаемая воля самого Хариса. Бывшая глава культа Амма уже открыла рот, чтобы ответить ему, запугать женщину. Похоже, не мог даже высший жрец, но тут она натурально подавилась воздухом, закашлялась и резко отступила назад, прикрывая глаза. В зале аудиенций, рядом с троном, появилась светящаяся точка, которая начала пульсировать золотым светом. Один раз, второй, третий. Но вот, очередной импульс ослепил всех собравшихся, а потом, в месте, где все началось, возникло двое людей. Щуплый, хмурый юноша, очевидный маг, судя по виду, и высокий, статный мужчина, чей светлый плащ был величественно наброшен на изукрашенные рунами доспехи. Каштановая борода, как всегда, находилась в идеальном состоянии, будто бы ее только что подстригли искусные бродобреи. Темные волосы притворно небрежно качались за спиной, а на поясе болталась отрубленная голова, лоб которой был изрисован рунами. Один вид новоприбывшего заставлял остальных чувствовать неуверенность и душевную слабость. Создавалось ощущение, что даже земля должна стонать под его ногами, столь пронзительно он выделялся. «Император Десарандес». Верховный жрец тут же преклонил колени, в то время как Хиделинда имела вид человека, вспоминающего пережитое стихийное бедствие. Смесь страха, отчаяния и безграничного восхищения. Милена с трудом сдержала желание посмотреть в лицо мужа, который коротким жестом приказал магу покинуть зал, что тот торопливо и сделал, а сам занял свое место, рядом с императрицей. Он действовал с уверенностью, и каждое его движение было отточено сотнями лет. Поступки человека, который понимал и осознавал каждую крупицу собственной власти. «Бывшая глава культа Амма, Хиделинда», произнес он негромко, но тон создавал ощущение чьей-то скорой, неминуемой смерти. «Ты почитаешь за доблесть стоять в моем присутствии?» Святая мать едва не упала на пол, так спешно бросилась ниц. «Дарственный отец», — голос ее дрожал, — «прошу, смилуйся. Соблаговолишь ли ты, — перебил Десарандес, — принять меры, чтобы пресечь то богохульство, которое развязали твои сторонники?» «Да», — громко и уверенно протянула она и закивала, опасаясь даже поднять взгляд от пола. Ее пальцы впечатались в камень с такой силой, что под ногтями образовалась кровь. «Ибо вне сомнений, я пойду войной на тебя и твоих людей». Неумолимая жестокость голоса императора поглотила все пространство зала. Она била, словно колокол. «Дела твои забудут, а храмы и святыни обратятся погребальным костром. Тех же, кто словом или оружием восстанет против меня, я стану преследовать до самой их смерти. Амма, которой ты поклоняешься, безусловно огорчится, оставшись во мраке одиночества, ведь память о ней станет лишь сном о гибели и разорении. Люди будут плевать, чтобы очистить свой рот от ее имени. Хиделинда дрожала, выгибая спину, давясь от слез и ужаса, разрывающего грудь. «Ты понимаешь, что я тебе говорю, Хиделинда?» Завершил он свою речь. «Да». Слова, несмотря на сдавленные рыдания, прозвучали неожиданно четко. «Тогда запоминай, ты должна во всем слушаться и подчиняться императрице, а также высшему жрецу. Еще ты положишь конец своей сопернице Фире, объявив ее вне закона, а способ смены власти в культе – мошенническим. Ты огласишь истину, в чем тебе помогут, а потом объявишь войну пороку в собственном храме и очистишь алтарь Аммы от скверны». Словно дожидаясь этого момента, солнце спряталось за тучи, отчего зал погрузился в полумрак. Десарандес подался вперед, и казалось, что вместе с ним склонился весь мир, что накренились даже колонны, нависнув над Хиделиндой и дрожа вселенским гневом. «Ты изгонишь Фиру, эту ведьму, которую зовешь своей госпожой. Ты положишь конец этому святотатству. В помощь тебе будут предоставлены все необходимые ресурсы и люди. Прошу», — тихо проскулила она, — «Фира сейчас в Кашмире. Не заставляйте, смилуйтесь, Хиделинда». Голос императора прогремел по всему тронному залу, едва ли не оглушая. «Ты вздумала оскорблять меня в моем собственном доме?» Женщина неразборчиво вскрикнула. Вокруг ее колен растеклась лужица мочи. В следующий миг, словно разом успокоившись, все вернулось на круги своя, даже солнце, которое вновь осветило широкое помещение. «Слушай стук своего сердца», — произнес Десарандес, поднявшись на ноги. Мужчина подошел к культистке и положил руку ей на плечо. Когда она испуганно дернулась, то император лишь крепче ее обхватил. «Слушай сердце, ибо это знак моей милости. Ты жива и здорова. Ты можешь обуздать свои пороки, изгнать гордыню и ненависть, стать той, кто достойна света истины. Откажись от яда тщеславия и сжатых кулаков, забудь об интригах, которым посвятила всю себя. Взгляни на радости жизни, которые тебе доступны и которые я предлагаю». Милена уже не в первый раз слышала эту речь. Она показалась бы ей заученной, если бы не эффект, который приносили слова. Будто тайное заклинание, они развязывали узлы гордыни, связывающие человека. И тем не менее, она каждый раз тонула в глубине этих простых, казалось бы, слов, плавала в их звучании, открывала им свою душу. За годы совместной жизни, пусть даже солидная ее часть прошла в разъездах, многое для Милены стало в ее муже привычным. Многое, но не все. Тем временем, бывшая глава культа Амма валялась на полу, в собственных нечистотах, рыдая и моля о снисхождении. «Успокой ее», — сказал Десарандес высшему жрецу. Почтительно кивнув, Силакви подошел и присел на корточки рядом с плачущей женщиной. Улыбнувшись, император повернулся к Милене и протянул руку. Она сжала пальцы его ладони и упала в крепкие объятия. Короткий, скромный поцелуй, и вот, спустя десяток минут, они уже оказались одни, в прохладном полумраке собственных покоев. Помещение имело высокие потолки и приличный размер, но по сравнению с остальным дворцом выглядело весьма скромно. Ни Десарандес, ни Милена не обладали столь большой любовью к золоту и роскоши, чтобы тащить его даже к себе в спальню. Единственным исключением являлась величественная и очень широкая кровать с ярко-красным подушками. «Это был тот самый маг, о котором ты писал», — поинтересовалась женщина. «Да, ультима телепортации, уже гораздо спокойнее, самым обычным тоном», — подтвердил император. «Жаль только, что он поздно пробудил в себе эту силу, и срок его жизни подходит к концу. Теперь не получится разыграть парня в будущих планах, а ведь это могло дать нам ключевое преимущество по целому списку направлений». «И правда жаль», — слабо улыбнулась она, а потом очутилась в захвате его крепких рук, нырнула в мужской запах дальних странствий и зашлась в рыданиях. Десарандес нежно обнял Милену, а потом поцеловал в висок. «В жизни любого человека есть как взлеты, так и падения», — голос императора звучал словно сладкий дурман. «Сейчас ты переживаешь полосу неудач, только и всего». «Неудач», — рассмеялась она сквозь слезы. «Пророчество, Дес, в нем говорится, что мы все умрем. Все развалится, слышишь? У меня ужасное предчувствие. Ты знаешь, сколько людей арестовали в день единения? Тысячи только по малой Гаудии. В Кашмире же и вовсе начался открытый мятеж. Голодающий Тирс поднял восстание, захватив власть. Проклятые версы встали на их сторону и сожгли всех солдат. Про Марба тебе уже наверняка доложили, она шмыгнула носом. Брагис отбил несколько десятков нападений кукол Челефи, тела которых вскоре рассыпаются в пыль, а потом исчезает даже она. Лунсу подвергся нападению пиратов из Серпорта, которые забрали в рабство едва ли не треть населения, всю казну и ценные ресурсы. Тиран Трастца объявил войну королевству Рох, нашему торговому партнеру за Ржавым океаном, и нам даже нечем им помочь. Империю лихорадит со всех сторон. Теперь еще и Фира со своими культистами. Мы, не наказывая их, твердо сказал Десарандес, уверенно удерживая лицо Милены двумя руками. Не трогай культам мы. Они слишком глубоко влезли вглубь империи, укоренились почти во всех сферах жизни нашего народа. Их попросту слишком много. Мы задушим их постепенно, выведем все зло медленно и безболезненно. Пока же, самое главное, это завоевание. Империя должна расширяться. Мы должны объединить все население Тараньона, прежде чем барьер Хариса будет сломлен. Лишь тогда мы сможем в должной уверенности говорить о победе над Гесилентилами. Только тогда, Дес, коснулась она его груди. Сиюминутное всегда заслоняет более далекое, и страсти всегда извращают разум, преследуя собственные цели, император прижал ее к себе. Возможно, эти тревоги затмевают все прочие соображения. Возможно, Десарандес, таким темпом нас просто убьют. Твоя любимая империя развалится как карточный домик, а ты будешь продолжать находиться где-то там, в тысячах километров от дома, вместе с армией присоединяя очередной кусок земли. Нужно не только завоевывать, но еще и удерживать. Слова Альтей, рыжеволосой супруги Финнилана, вырвались из ее речи сами собой. Но что поделать, если они были столь близки? Голос императрицы прозвучал как горное эхо, но в ответ раздалось лишь молчание. Если для остальных людей отсутствие ответа предвещало обиду, злобу, жестокость или какие-то нелегкие откровения, слишком тяжкие, чтобы отмахнуться от них и не придавать значения, то для ее мужа молчание означало нечто совсем иное. Его монументальное молчание звучало единым целым со всем миром, заключало в себя все остальное. Во всех без исключения случаях оно говорило: «Услышь сама, что ты сказала, ты». И никогда, ни при каких обстоятельствах оно не означало признание ошибки или бессилия. Наверное, поэтому ей было так легко боготворить своего супруга и так тяжело его любить. И тогда он произнес ее имя. Милена, так тепло, с таким состраданием, что она снова почувствовала, как плачет, и дала волю слезам. Император поцеловал ее в макушку. «Тише, тише, я не прошу тебя утешаться абстрактными истинами, ибо они не приносят утешения. И все же, успех нашей миссии остается главной целью, которая определяет все прочее. Мы не можем допустить, чтобы кто-то или что-то приобрело большую важность. Ни мятежи, ни даже собственная смерть». Аккуратно присев на корточки, я вдумчиво изучил мертвого мужчину, который до сих пор истекал кровью. Уже не слишком сильно, было видно, что смерть наступила какое-то время назад и сердце давно прекратило биться, отчего алая жидкость покидала труп с неохотой, как пьяные матросы бордель. Но это тоже показатель. Как минимум, теперь есть понимание, сколько прошло времени с момента смерти. Я думала, что некроманты безглазые, с долей ощутимой брезгливости произнесла женщина средних лет. На вид я бы дал ей чуть больше 40. А я думал, что жены у чиновников красивые и молодые. Откровенно посмотрел я на нее, отчего она холодно прищурилась, но промолчала. Хаем, похоже, умнее, чем хочет показаться на первый взгляд. Впрочем, для меня это не имело никакого значения. Возникнут ли сложности? Задал вопрос офицер Штисон, который, вместе с десятком солдат охраны, размещался на поезде. Стандартные меры безопасности, как мне это объяснили. Не то чтобы я так уж интересовался, но уточнил. Сугубо для общего образования. Как сказать, задумался я. Опыт в чтении мертвецов у меня хоть и маленький, но есть. Так что давайте пробовать, пока время окончательно не иссякло. Чиновник из Вертала, некий Лизрит Кноус, работал при центральном суде, а потому птицей был хоть и не самого высокого полета, но приближен к ней. Имел доступ к заключенным, к общению с родственниками обвиняемых, связи с торговцами шелком и среди гарнизона знал немало командиров. Такого человека, как утверждал Штисон, не могли просто так убить. А тут было именно что убийство. Мужчина, которому я бы дал под 50, Хоть серое, обтянутое кожей лицо и мешало грамотно определить возраст, имел по меньшей мере 10 ножевых ранений в области шеи и груди. Нападение, судя по виду, случилось достаточно внезапно. Наверное, его ударили ножом со спины, что тут же повлияло на координацию, не позволив завязать борьбу. Впрочем, способы и причины могут быть самые разные. Смешно то, что оказывается в этом поезде есть элитные купе, которые зачарованы на тишину. Никто не слышит ни то, что происходит внутри, ни то, что происходит снаружи. Именно в таком разместилась семья Кнаусов. Дарлин, жена Лизрида, нашла труп мужа, вернувшись в купе после обеда из отдельного вагона. Они что, едят по отдельности? Это та самая женщина, которая словесно прошлась по некромантам. Впрочем, будь я старым добрым собой, то тоже прошелся бы по ним. Как может быть иначе? Некроманты – самые уродливые существа из всех, кого только можно вообразить. Имею в виду, версы, сами по себе, в большинстве своем, достаточно неприятны. Лично я, проживая в поместье Маргримов, на самом деле знал людей, которые верили, что если будут достаточно долго общаться с магами, то могут подцепить волшебство, словно какую-то заразу. Еще они утверждали, что нельзя оставлять с колдунами маленьких детей, ведь тогда увеличивается шанс пробудить магию при наступлении магического совершеннолетия. Как уже понятно, люди эти были не слишком наделены интеллектом. Однако, стереотипы о колдунах не появлялись совсем уж с нуля. Все-таки почти все версы – выходцы из народа. То есть, без хорошей работы целителя, который мог привести морду такого человека в надлежащий вид, по большей части представляли собой крестьян или нищих мещан в худшем проявлении. Болезненно худые, вечно грязные и вонючие, кожа сухая или покрытая прыщами, половины зубов нет, а вторая половина гниет. Хах, ладно, не все так плохо, хотя разве что временами, а уж манеры. Дикари, будто бы только что сбежавшие из леса, о чем еще можно говорить? А теперь давайте отнимем у такого вот глаза, и без того выглядящий словно больная обезьяна, верс становится еще более отвратительным. Итоговой картинкой можно пугать детей, особенно учитывая тот факт, что поблизости непременно будет бродить неупокоенный труп. Красота, в жопу некромантов, уроды и ублюдки, все как один. Так вот, когда Дарлин нашла мужа, то, что от него осталось, то немедленно оповестила проводника, а тот стражу. Потом один из работников поезда припомнил, что среди пассажиров присутствуют колдуны, вот и решил проверить, вдруг повезет. Хех, повезло. Дрис, узнав суть дела, покосился на нас, будто бы желая еще раз убедиться, что глаза у всех на месте. Оказалось, у всех. И когда наблюдатель уже покачал головой, Рисман, деревенский сукин сын, припомнил, что я расспрашивал труп на Кромолосе. «Кирин, это правда?» После слов Рисмана спросил Храдбер, и что-то в его взгляде искренне советовало обойтись без лжи. Пришлось сознаться, и вот, я здесь. А ведь не хотел. Не было никакого желания впутываться в какое-то мутное расследование. Я что, представитель тайной полиции? Вон, до следующей станции добирайтесь, да хоть заизучайтесь там. А мне ровным счет все равно, кто сдох и почему. Подавил вздох. Понятно ведь, что к тому времени мертвец окончательно остынет, отчего ни один некромант не сможет его расспросить. Не знаю точно, как проходит этот процесс, но важен каждый час, даже скорее минута. А сейчас, судя по виду мертвеца, уже прошло не меньше двух, а то и трех часов. Сделав осторожный шаг внутрь купе, чтобы не наступить на многочисленные лужи крови, я остановился рядом с телом и, размяв пальцы, хотел было приступить к процессу, как заметил знакомую мне цепочку, отчего лицо по инерции сморщилось. «У вашего мужа амулет антимагии», — повернул я голову в сторону Дарлин. «Снимаю, если он будет мешать», — буркнула женщина. «И еще кое-что». «Да», — прищурился я, — «даже если у вас ничего не получится, а во уже обращение с оттенком уважения, с чего это?» «Только что показывала откровенную брезгливость. Можете рассчитывать на мою финансовую благодарность». «Все-таки не каждый волшебник вызвался бы помочь вдове в столь тяжелой ситуации», — закончила она. «Так-так, меня начинают терзать какие-то смутные сомнения, и судя по виду Штисона не только меня одного, но может у нее так стресс проявляется? Ладно, об этом подумаю позже, как-нибудь на досуге». Сняв артефакт, положил его на столик, часть которого была покрыта успевшей высохнуть кровью, после чего дотронулся до трупа. «Теперь нужны эмоции». Поднять у себя тревогу оказалось несложно, стоило лишь вспомнить, как Люмию вполне себе спокойно могли изнасиловать, словно ту же Вивиан, как сразу разыгрался и гнев, и беспокойство, вот на последнем и сосредоточился, усугубляя его своей якобы беспомощностью. Замечательно, теперь приоткрыть канал к своему измерению магии и представить четкий процесс желаемого. Чтение памяти мертвеца. И вот я уже начал смотреть чужими глазами, попутно изучая поверхностную память трупа на момент смерти. Ухмутно. Тело явно лежало дольше, чем то, которое я изучал в Крамолосе. Да и сам я, как ни крути, ни хрена не некромант, так на полставки. Чего уж, у меня даже глаза свои. Хм, передо мной мелькает какая-то девушка. Молодая, симпатичная, хоть и со смуглой кожей. Кашмирка. Это что, она его зарезала, долбаные кашмирцы? Как я вас ненавижу. Нет, не то, не вижу момента смерти, только секс. Да, Ализрит то был тем еще импотентом. Возраст, конечно, играл свою роль, но если хер не взлетает в воздух после всех кульбитов, которые эта смуглянка вытворяла, то я уже и не знаю. О, а вот и поезд. То есть что, та кашмирка Эбру его не убивала? Логично, раз он добрался до поезда, но тут все так перепутано, еще и гребаный чемодан. Да, чемодан, который Лизрит не выпускал из рук. Почему? В купе-то я его не видел. Ответ оказался прост. Он был набит самыми разными ценностями. Тут были долговые расписки от достаточно влиятельных людей, как из империи, так и из Кашмира. Еще золотые слитки, целых 70 штук, по 300 грамм каждый. Ха-ха, если бы не руны облегчения веса, то эта штука весила бы больше 20 килограмм. Но благодаря ним, весь вес снижался в 10 раз. Удобно. Так вагон-купе, Дарлин. Ссора. Причина? Ага, узнала про любовницу. Откуда? Смазана. Триединый с ним, что еще? О, вот так неожиданный поворот. Она сама его и убила. Вонзила нож больше десятка раз, вся измазавшись в крови, а потом, пока чиновник еще окончательно не помер, сразу бросилась вытаскивать чемодан. Вижу какую-то тень, которая просунула руку в окно, ведь то как раз была остановка на станции Речная, возле деревушки. И все, более воспоминаний нет. Похоже, на этом моменте мужик окончательно помер. Ух, открыл я глаза, пару раз моргнув. Какая интересная история. Дальше, видимо, женщина переоделась, наскоро стерев кровь, и направилась на обед. Логично, вполне. Осталась ли кровь на ее теле, хер бы его знал. Может, где-то пропустила, может и нет. Я не видел этого и, наверное, хорошо. Дарлин не в моем вкусе. Ей бы с целителями поработать, откатив возраст лет на 20 назад. Вы увидели убийцу, господин Мак? Очень уж вежливо поинтересовалась она прямо в этот момент. Я готова дать вам очень и очень много, лишь бы узнать его имя. Теперь я вижу, как женщина напряжена, и вовсе не от вида трупа своего мужа, как казалось мне изначально. Нет-нет, все куда как проще. Даже если ничего не было, прищурилась она, любая информация. Пожалуйста, не мешайте ему, вклинился Штисон. Дайте колдуну прийти в себя. Конечно, кивнула Дарлин. Она его и убила, не стал я идти на поводу этой сучки. Почему? А какие гарантии, что я получу хоть какие-то деньги? Вот сейчас говорит, что даст, а потом скажет. Деньги, о чем ты? Пошел вон, Верс, или может ограничиться горстью меди. О конкретной сумме разговора не шло. И чего мне тогда делать? Резко показания менять? Кроме того, у меня есть куда более честный способ заработать золото, свои навыки артефактора. Врешь, тут же рыкнула женщина. Он специально так говорит, указала Дарлин на меня пальцем, покосившись на стражу. Она узнала, что у него есть любовница, кашмирка по имени Эбру. Начал говорить я, смотря уже только на офицера Штисона, который, пока Дарлин исходила на говно, уже сделал знак и со спины женщину обошел один из его ребят, мешая отступить, если будет такая цель. Не знаю, спонтанно ли все вышло или запланировано, пожал я плечами, не некромант я, увы, видел лишь куски. Как она его убивала, указал на Дарлин, как вся в крови перемазалась и как чемодан с золотом кому-то на предыдущей станции передала, причем передала до того, как успела смыть кровь. Поэтому окровавленная одежда и нож либо были спрятаны на поезде, может среди вещей, кивнул на обстановку купе, либо выброшены по пути. Вид у женщины, во время моего рассказа, был одновременно испуганный и полный злобы. Похоже, план все-таки был, но она не предполагала наличие некроманта, пусть и столь жалкого, на поезде. Вот потому и задала вопрос про глаза. Ха-ха, и то верно. Небось потому и убийство осуществило на поезде, где не было возможности сразу доставить тело до труповодов и получить информацию, а до Растаса уже не дотянули бы, потеряв возможность допроса. Хитро могло бы выгореть, но, увы, для нее, здесь оказался я. Надо направить запрос. Тут же дал Штисон распоряжение второму своему человеку. «Используй мою почтовую шкатулку, на столе во втором купе», — махнул он ему рукой. «Запрос в Растас сразу делай, раз мы туда едем. Пусть отпишут на речную, проверит, видел ли кто факт передачи чемодана. Может, цель все еще там». И началось. Ожидаемо, меня никто вот так сразу не отпустил. Пришлось ответить на сотню вопросов, а потом даже самолично записать. Грамотных среди солдат решительно не хватало, а те, что были, занимались перепиской с Растасом, свои показания. Все слова проверялись, а самой Дарлин провели грубый обыск, во время которого то ли нашли что-то подозрительное, то ли страже что-то не понравилось, но ее начали жестко колоть. Во всяком случае, пару раз я слышал крики из другого купе. Странно, туда руны поленились нанести или как? Радовало, что с потенциальными преступниками в империи не церемонились, однако, про это приятно думать, когда находишься по другую сторону баррикад. Сука, надо же было снова об этом вспомнить. Вскоре, в связи с моим долгим отсутствием, подтянулся Дрис, начав обсуждать ситуацию со Штисоном, пока я продолжал сидеть в отдельном пустом купе. Хоть чаю мне предоставили, и то хорошо. Правда, я бы не отказался от плотного обеда или ужина, да хоть бутерброд. Минут через 10 ко мне заглянул Храдбер. «Тебе повезло, что парни быстро нашли окровавленную одежду», — заявил наблюдатель. «Получили повод действовать грубо, поэтому женщина созналась, иначе пришлось бы задержаться в Растасе и проходить через углубленную проверку, включая и связку целитель-некромант. Причем тебе же проходить, а не кому-то еще». Я не стал спрашивать, что это за связка, но звучало не слишком приятно. «Повезло», — просто признал я, на что он кивнул и покинул меня. Отпустили лишь к вечеру, рассказав немного подробностей. На речной нашли свидетелей, которые подтвердили, что и правда видели какого-то мужчину, который нервно нарезал круги по станции, дожидаясь поезда, потом быстро ушел, уже с чемоданом. Сел на лошадь и был таков, ну и сама Дарлин, которая начала говорить. Собственно, всю историю подтвердила, поведав ряд мелких подробностей. Я же еще раз порадовался тому факту, что не стал врать ради сомнительной выгоды. Глядишь, на месте этой хитрой твари был бы я сам, а мне что-то очень уж не хочется еще раз получать по морде, или изучать суть связки целитель-некромант. В купе вернулся уже ночью, голодным и злым. Дрис лишь коротко мазнул по мне взглядом. Двое кретинов, болтавших у окна, покосились и проигнорировали, а под бок уселась только Люмия, тут же ласково прижавшись к плечу. «Вот и думай потом, кому доверять и с кем строить долгосрочные отношения». Никак не получалось уснуть, живот бурчал без перерыва. Даже пробовал было попросить Храдбера организовать возможность внеурочного перекуса, но ублюдок лишь буркнул о том, что один день потерпеть – это не проблема. «Так-то да, не проблема. Если ты поужинал и теперь сидишь перед нами, занимаясь чисткой и заточкой собственного ножа, т.ц. Могу предложить лишь алхимию, но не думаю, что так будет правильно», — отвела глаза девушка, видя мой настрой. «Не беспокойся, утром возьму двойную порцию завтрака, даже если придется заплатить за него из своего кармана», — покосился я на Дрезза, который искусно изобразил из себя каменную стену. «У него это, сука, замечательно получается». В общем, как и говорил, спать лег голодным, отчего не мог уснуть. Вскоре, правда, выяснилось, что проблемы со сном не у меня одного. И нет, я не про Люмию, которая могла бы ко мне пробраться. Ночью я услышал хрип с соседней высокой полки. Поначалу перепутал его с храпом и грязно выругался про себя, положив ладонь на ухо, но очень быстро понял, что ошибся. Это не храп, а именно хрип. Такой, сиплый и прерывистый, неприятный. «Эй!» — поднялся я. «Наблюдатель, с Каратаном что-то неладно». Храдбер бодро подскочил со своего места, будто услышал крик «подъем» от своего командира, после чего мы вдвоем, пока Рисман и Люмия сонно терли глаза, стащили вниз целителя, который успел побледнеть и начал харкать кровью. «Черный, мутный и страшно вонючий, твою же мать!» — поморщился я. «Что это?» — «Поврежденные внутренности», — буркнул Дрис. «Причем успевшие начать гнить. Его не долечили, что ли? Или он получил травмы уже после тюрьмы? Где? Почему не доложили?» Быстро переглянувшись с Люмией, Я кратко, буквально в двух словах поведал ситуацию, отчего лицо офицера исказилось от злобы. «Идиоты!» — скрежетнул он зубами. «И вы, и тот дегенерат из тюрьмы. Ну, чего стоите, лечите его. Император не может получить трех, вместо четырех, и я не могу сдать ему меньше». Выругавшись, на пару с девушкой начал освобождать Каратона от одежды, пока Рисман худо-бедно организовал свет в виде огонька, настройки которого стояли на уровне, когда пламя почти не грело и не жгло, просто светило. «Вот дерьмо!» — воскликнул я, увидев тело парня под рубашкой. У него почернело почти все, начиная с живота и до горла. Похоже, придурку реально что-то сильно отбили и повредили, а он все это время зачем-то терпел. Вот только как выдерживал боль, может, убирал ее при помощи магии, скорее всего, иначе попросту не мог бы даже передвигаться. Но какой смысл, почему не подлечил сам себя или не просил помощи? Пока я ругался, проверяя остальные места его тела, Люме уже начала лечить. С внутренними органами мы, кое-как, работать умели, хоть до звания целителя было как до Азурсаба пешком, но это всяко было лучше, чем вообще ничего. «Хрис, помоги», — буркнул я, закончив осмотр. «Кроме потрохов ничего серьезного не вижу, только многочисленные синяки, но конкретики не скажу. Главное не позволить ему умереть», — бледно улыбнулась Люме. «А в Растасе уже можно будет вызвать профессионального лекаря. Собственно, нам нужно было продержаться еще два дня. Не так уж и много, даже окажись Каратон в критическом состоянии». «Хм, а в каком он, собственно, состоянии?» «Наверное, если и не критическое, то близкое к этому. В первую очередь мы его усыпили, чтобы не мешал проводить лечение. А теперь необходимо подумать. Надо вскрыть и посмотреть». Решился я на небольшую авантюру. Не знаю чар Сонара. Это одно из профильных заклинаний лекарей, позволяющее в должной мере изучать внутренние органы. «А это не приведет к ухудшению?» — взволнованно уточнил Рисман, нависнув над нами и собственной тенью мешая нормально осматривать больного. «Свет не загораживай», — буркнул я на него, отчего здоровяк послушно отодвинулся. «Триединый бы знал, ухудшит это ситуацию или нет. Может, сразу кровью истечет. Без этого непонятно, что и как лечить», — пояснила Люмия. «Я лишь убрала кровь у него из горла, напитала энергией сердца и немного подлечила внешне, но этого мало. Вдруг у него желчь сейчас с кровью смешивается или желудок пробит, отчего пища вместо того, чтобы перевариваться, напрямую проваливается прямо в организм». Дрис нахмурил брови, скрестив руки на груди. «Делайте то, что посчитаете нужным», — заявил он. «Но мальчишка должен выжить». «Замечательно», — проворчал я себе под нос. «Люме, страхуй». «Стоп, а может, у тебя зелье какое найдется?» «Нет», — мотнула девушка головой, — «точно не такое. Медицинские чары, позволяющие совершать порез, я знал. Эмоция, нужная для них, — радость». «Забавно». Осторожно разрезав крепко спящее тело, я отогнул верхний брюшной слой кожи и мышц, в то время как Люме наполняла парня чистой энергией, которую обращала в целительскую, чтобы он попросту не откинулся в процессе нашего лечения. Воняло от него так, словно Каратон и правда начал гнить изнутри. Может, заразу какую подцепил, но тогда, наверное, и остальные бы заразились. «Не, ставлю свой антимагический амулет, что причина в физической травме, которую ему организовали в тюрьме Вертала». Провозившись с полчаса, нихера не понял, что там у него в кишках сделалось не так, где какие травмы и как с ними работать. Поковырялся, попробовал некоторые изученные ранее приемы, включая чистку крови, которая выжигала то, что не могла идентифицировать. Довольно сложные чары, которые лекарь может контролировать на ходу, задавая параметры того, что считать хорошим, а что плохим. Тут я оставил стандартный вариант, который и правда помог, сделав его потроха менее вонючими. Наверное, это пошло на пользу. А то даже Дрис сморщился и открыл проветриваться окно, запуская в купе прохладный свежий воздух. «Кирин», — шепнула Люме, — «я уже не могу поддерживать». «Понял, сейчас залатаю его», — кивнул ей, — «продержись еще пару минут». Заживив рану, позволил девушке передохнуть, а то у нее уже руки все покраснели и начали дрожать. Энергии она и правда провела через себя весьма солидно. «Теперь моя очередь. Эх, попробовать что ли поперебирать варианты, хуже от этого точно не будет». Ближе к утру, когда я провел лечение половины его органов полностью вслепую, благо, на это требовалось лишь направление энергии, Каратон очнулся. «Зачем?» — первым делом спросил он. В следующий раз выбирай более быстрый и надежный способ уйти из жизни», — фыркнул я. «Не знаю, сработало ли что-то из моих чар или помогла чистка крови, но целитель перестал создавать эффект человека, готового откинуться в любую секунду. Так и сделаю», — таким же слабым голосом шепнул он, пока я покосился на Храдбера. «Теперь угрожать расправой ему явно не требуется», — прокомментировал это наблюдатель, который все это время простоял в углу, наблюдая за процессом. Далее началось веселое времечко, ведь оставить Каратона одного мы попросту не могли. Каждый раз нужно было держать рядом с ним человека, который мог помочь, если все снова станет хуже. Дерьмо, благо, что я сумел вырваться на завтрак, а то скоро точно вцепился бы в чью-то руку, отгрызая кусок. Потом сам бы и залечил, какие проблемы. На завтрак я пошел вместе с Рисманом, пока Храдбер и Люмия немного разбирается в лечении, приглядывали за Каратоном. Нужно еще и им еды прихватить. Проклятие, я что, носильщик или прислуга? Замечательно, тут только одно место, буркнул здоровяк, оглядывая пространство вагона ресторана. И правда, все столы оказались заняты, лишь в одном углу еще можно было приткнуться. Не беда, есть еще один вагон, пожал я плечами. Раз все собрались тут, то скорее всего там будет попросторнее. Может и так, скрестил он руки на груди. Но знаешь, Кирин, мне и здесь нравится. Пожалуй, я останусь, а ты, если хочешь, можешь поискать место где-то еще. Как я мог забыть, ты ведь из деревни, протянул я. И, набычился Рисман, вам нравится, что называется, ощущать плечо товарища, щелкнул я пальцем, которое упирается тебе прямо в бок, если не в зад. Чем более тесная, потная и вонючая толпа, тем лучше, не так ли? Бросил я на него острый взгляд. А чего бы и нет, медленно произнес он. Я бы, знаешь ли, вообще стоя поел, лишь бы не с тобой. Вот это уже больше похоже на тебя, Рисман, кивнул я ему. Есть стоя, пока я буду сидеть. Ага, оскалился здоровяк, ожидаемо. Вот только не забыл ли ты, что теперь такой же маг, как я, а значит, обладаешь такими же правами. Мы равны, как если бы оба были крестьянами или, он ухмыльнулся, аристократами.